Удалось не только добиться свидания, но и овладеть ее телом, как это мне только снилось во сне. Но меня толкнуло на это не только прежнее сожаление о том, что я не знаю ее тела. Сидя на циновках в одной комнате с Кэса в доме у Коромагава, я заметил, что это сожаление как-то незаметно для меня ослабело. Может быть, дело было в том, что к тому времени я уже знал женщин. Но была причина важнее. Кэса подурнела. В самом деле, теперешняя Кэса уже не та, что 3 года назад. Кожа ее потеряла свой блеск, под глазами появились темные круги. Прежняя пышная мягкость щек и подбородка исчезла, как выдумка. Единственное, что не изменилось, это, пожалуй, только все те же властные, смелые черные глаза. Эта перемена нанесла моему желанию страшный удар. Я до сих пор хорошо помню, что, встретившись с Кэса впервые после 3-летней разлуки, я был так потрясен, что невольно отвел глаза. Так зачем же, уже не чувствуя прежнего влечения к ней, я вступил с ней в связь? Во-первых, мною двигало странное желание покорить ее. Встретившись со мной, Кэса намеренно преувеличенно рассказывала мне о своей любви к Ватару. А во мне это почему-то вызвало только ощущение лжи. Эту женщину связывает с мужем только одно чувство — тщеславие, думал я. А может быть, она просто сопротивляется? Боится вызвать жалость, думал я также. И во мне все сильнее разгоралась жажда изобличить эту ложь. Но если меня спросят, почему я решил, что это ложь, и скажут мне, что в таких мыслях сказалась моя самовлюбленность, я не смогу возражать. И все же я был убежден, что это ложь, и убежден до сих пор. Но и желание покорить ее было не все, что мною тогда владело. Кроме того, стоит мне это сказать, как я чувствую, что краска заливает мне лицо. Кроме того, мною владело чисто чувственное желание. Это не было сожаление о том, что я не знал ее тела. Нет, это было более низменное чувство, вовсе не нуждавшееся именно в этой женщине. Это было желание ради желания. Даже мужчина, покупающий распутную девку, пожалуй, не так подло, как я был тогда. Как бы то ни было, под влиянием всех этих побуждений я вступил в связь с Кэса, или, вернее, опозорил Кэса. Теперь возвращаясь к вопросу, который я поставил себе с самого начала. Нет, мне незачем спрашивать себя вновь, люблю ли я Кэса. Временами я скорее ненавижу ее. В особенности после того, как все уже было кончено, и она лежала в слезах, а я поднял ее, насильно обнимая, тогда она казалась мне бесстыдней, чем я бесстыдный. Ее растрепанные волосы, ее потное лицо — все свидетельствовало о безобразии ее тела и ее души. Если раньше я ее и любил, то этот день был последним. Любовь исчезла навек. Или, если раньше я ее не любил, то с этого дня в душе у меня родилась ненависть. Можно сказать и так. И вот... О, разве не готов я сегодня ради этой женщины, которую я не люблю, убить мужчину, к которому не питаю ненависти? В этом совершенно никто не виноват. Я заговорил об этом сам, своими собственными устами. «Убить Ватару?» — прошептал я, приблизив губы к ее уху. Когда я вспоминаю об этом, мне начинает казаться, что я тогда сошел с ума. Но я это прошептал, с мыслью «не прошепчу», стиснув зубы, прошептал. Почему мне захотелось так шепнуть, я и теперь, оглядываясь назад, никак не пойму. Но если хорошенько подумать, чем больше я ее презирал, чем больше я ее ненавидел,